что происходит. Она вывела его из гостиной, вытолкнула в переднюю, открыла дверь. Затем дверь захлопнулась, и Марчелло оказался на лестничной площадке. Глава 6. Лина и Джулия будут отдыхать, потом отправятся по модным магазинам. Затем Джулия вернется в гостиницу, а позже квадри заедут за ними, чтобы вместе ехать ужинать. Было около 4. Ужин состоится не раньше 8, а в 7 Орландо позвонит в гостиницу, чтобы узнать адрес ресторана. Таким образом, в течение 3 часов Марчелло мог побыть один. Случившееся в доме квадри заставляло его искать одиночество, хотя бы для того, чтобы попытаться лучше понять самого себя. Спускаясь по лестнице, он думал, что поведение Лины, у которой муж был много старше ее и целиком поглощен политикой, объяснялось легко, тогда как его собственное, несколько дней спустя после женитьбы, во время свадебного путешествия, одновременно ошеломляло, пугала и даже прельщала Марчелло. До сих пор он думал, что знает себя достаточно хорошо и в состоянии управлять собой всякий раз, когда ему этого хотелось. Теперь же он понимал не то с растерянностью, не то с удовольствием, что, вероятно, ошибался. Он немного прошел от одной улочки до другой и, наконец, очутился на широкой улице, слегка шедшей в гору, авеню Великой Армии. Название ее он прочел на угловом доме. И действительно, когда он поднял глаза, то неожиданно увидел возникший перед ним огромный прямоугольник триумфальной арки, стоявший боком в самом верху улицы. Массивная и вместе с тем почти призрачная арка словно парила в бледном небе. Так казалось, вероятно, из-за летней дымки, окрашивавшей ее в голубой цвет. Продолжая шагать и не сводя глаз с триумфальной громады, Марчелло вдруг испытал новое для себя опьяняющее ощущение свободы, словно с него внезапно сняли давивший на него тяжкий груз, и шаг его сделался легким, почти летящим. В какой-то момент он спросил себя, не следует ли приписать это невероятное облегчение тому простому факту, что он находится в Париже, вдали от привычных забот, перед величественным монументом. Ему случалось принимать мимолетные ощущения хорошего физического самочувствия за глубокие движения души. Потом, еще раз взвесив все, он понял, что это ощущение было связано с лаской Лины. При воспоминании о ней его захлестывал поток волнующих беспорядочных мыслей. Машинально он провел рукой по щеке, которой коснулась ее ладонь, и невольно закрыл глаза, чтобы вновь ощутить сладостное прикосновение шершавой, дерзкой руки, которой она ласково водила по его лицу, словно познавая его очертания. «Что такое любовь?» — думал он, шагая по широкому тротуару и глядя на триумфальную арку. «Что такое любовь?» ради которой он готов был теперь разрушить собственную жизнь, оставить молодую жену, предать свои политические убеждения, броситься, очертя голову, в авантюру, совершить непоправимое? Задавая себе этот вопрос, он вспомнил, как много лет назад с досадой сказал университетской подружке, упорно отвергавшей его ухаживание, что для него любовь — это корова, неподвижно стоящая весной посреди луга, и бык, стоящий на задние ноги, чтобы покрыть ее. Этим лугом, снова подумал он, был ковер в буржуазной гостиной квадри. Коровой была Лина, а он — быком. Несмотря на иное место действия и человеческие конечности, обнаженные, они во всем были бы похожи на двух животных. Ярость желания, изливающаяся с неумелым, поспешным неистовством, была бы той же самой. Но на этом и заканчивалось сходство, столь явное и неважное, потому что путем таинственных духовных превращений эта ярость быстро превращалась в неясные мысли и чувства, и они, хотя несли на себе ее несомненный отпечаток, никоим образом не могли быть сведены только к ней. Желание на самом деле было всегда лишь решающей и мощной поддержкой природы чему-то, что существовало до нее и без нее. Рука природы вынимала из лона будущего духовное, нравственное дитя грядущих перемен. Говоря попросту, подумал он, пытаясь остудить и укоротить овладевшее его душой необычайное возбуждение, говоря попросту, «Я хочу бросить жену во время свадебного путешествия, манкировать моими обязанностями во время исполнения задания, чтобы стать любовником Лины и жить с ней в Париже». Говоря попросту, продолжал он, «Я, безусловно, так и поступлю, если окажется, что Лина любит меня так же, как я ее, так же сильно и по тем же причинам». Если у Марчелло и оставались какие-то сомнения в серьезности принятого им решения, они окончательно исчезли, как только, дойдя до конца авеню Великой Армии, он поднял глаза к триумфальной арке. Увидев монумент, воздвигнутый в честь побед славной тирании, он почти пожалел о другой тирании, которой до сих пор служил и которую готовился предать. В свете предстоящего предательства роль, которую он играл до сегодняшнего утра, показалась ему не столь серьезной и почти невинной. Она была более понятной и потому более приемлемой. Он воспринимал ее теперь не как результат внешнего стремления к нормальности и искуплению, а почти как призвание или, по крайней мере, как довольно естественную склонность. С другой стороны, то, что теперь он относился к своей прошлой жизни почти безучастно, глядя на нее как бы издалека, было верным признаком бесповоротности принятого им решения. Он долго ждал, пока остановится карусель машин, круживших вокруг монумента, пересек площадь и, держа шляпу в руке, направился прямо к арке, вошел под ее своды, где находилась могила неизвестного солдата. Вот на стенах арки список выигранных баталий. Каждая из них для бесчисленного множества людей означала верность и преданность, подобно тому, как совсем недавно верно и преданно служил своему правительству и он. Вот и могила, над которой бодрствует вечно горящее пламя, символ других, не менее важных жертв. Читая названия наполеоновских сражений, он не мог не вспомнить фразу Орландо: «Ради семьи и отечества». И вдруг понял, что от агента, столь убежденного и вместе с тем не умеющего рационально объяснить свою убежденность, его отличало только умение выбирать. С ним-то и была неразрывно связана печаль, преследовавшая его с незапамятных времен. «Да», — подумалось ему, — он сделал выбор в прошлом и теперь снова готовится выбрать. И к печали его примешивалось сожаление о том, что могло бы быть и от чего, выбирая, поневоле приходилось отказываться. Он вышел из